Ссора и месть. Португальские матросы выносили на продажу одежду и принадлежащие лично им безделушки, чтобы купить хотя бы горсть пряностей. Покупали пряности больше для того, чтобы представить их в виде доказательства, подкрепляя дома рассказы о славном плавании в Индию. Впрочем, Индия разочаровала матросов. «Вот так чудеса», — говорил боцман Алонсо. «Мы верили, будто тут золото можно грести лопатой, а всякие пряности, думали, растут, как у нас в Португалии бурьян у дороги». На самом деле, подхватил матроса Дантелло Сао Габриэля, пряности, а тем более золото и драгоценные камни, из простых людей тут никто и не нюхал. Все в руках богачей, мавров, индийских чиновников, военных начальников и купцов. Конечно, у мелких торговцев мы купим имбирь или гвоздику по горсти. Жалование от короля осталось семье. Вещей, годных для обмена, почти нет никаких, так что наши матросы тут не разживутся. Португальцы бродили по городу, видели нищих бедняков, голодных крестьян, падающих от усталости каменотесов и грузчиков. Истощенные, совершенно голые дети бежали за иноземцами, просили еды. На расспросы португальцев, знающих хотя бы несколько индийских слов, здешние люди объясняли, что такое обнищание произошло из-за господства в Каликуте богатых мавров и маплахов. Тогда Васко да Гама приказал кормить всех прибывающих на португальские корабли. Пусть вести о том, что чужеземцы бесплатно кормят, облетят весь Каликут, сказал твердо командор. Пусть об этом узнает и Замарин. Нам необходимо добиться дружественных чувств от этих людей. Хотя, добавил он невесело, такое гостеприимство будет очень разорительным. И командор достиг своей цели. Общее отношение к португальцам менялось. У дверей их торговой лавки вместо солдат встали черноусые наиры Замарина. Они запрещали злобствующим маплахам подходить близко. Главный казначей правителя, важный толстый индус в большой зеленой челме с павлиньими перьями и рубиновой брошью, сопровождаемый приказчиками и наира, приказал нести португальцам пряности. Носильщики тащили мешки с перцем. Затем через два дня доставили имбирь. Но господин казначей, правителя Каликута, не мог одобрить такое надувательство, спорил с индийскими чиновниками и приказчиками ответственный представитель командора Диога Диаш. Где это видано, чтобы в имбирь примешивали красную глину? Вес каждого мешка становится намного больше. И, обращаясь к Нуньешу и Альваришу, восклицал по-португальски: «Чтоб этих подлых обманщиков поразила Божья кара! Нет, я еду на Сао Габриэль жаловаться его милости, я не могу этого вытерпеть!» Васко да Гама выслушал Диаша и сказал: «Терпите, сеньор Диога, поссориться с ними мы всегда успеем». В обмен на пряности индусы получали медь, ртуть, кораллы, янтарь, стеклянные бусы, грубоватые португальские ткани. Тем не менее, торговля была очень выгодна для моряков. «Если нам удастся привезти пряности в Португалию, королевские чиновники получат при их продаже огромные барыши», озабоченно объяснял Васко да Гама Диашу. «Вы же знаете, как разница европейские и индийские цены». После Диаша к командору прибыл взволнованный Монсаид. Хотя пряности со складов Замарина поступают пока бесперебойно, маплахи затеяли новые козни, докладывал расторопный мавр. Они ходят по базарам со словами: «Смотрите, как мало среди португальцев торговцев, но зато как много солдат. А где же, говорят они, флотилия с прекрасными товарами, о которых болтали иноземцы, когда приехали? Нет, это не купцы, это шпионы, они выведают, что им нужно, и вернутся, чтобы разграбить Каликут. К сожалению, господин, им снова начинают верить. Последний раз Замарин написал мне, что не хочет ссоры. Он написал, что приказал добросовестно купить все привезенное нами и расплатиться перцем, имбирем и корицей. Васко да Гама хмурился, думая о том, насколько шаткое их положение, успехи в торговле и даже безопасность. «Самое важное, господин, я приберег наконец своих донесений. У меня есть знакомый, у которого иногда появляется возможность бывать во дворце Замарины. Это некий Хамиджун Аль-Рафи. Он узнал, что маплахи послали быстроходный корабль в Египет, и якобы мощный флот египетского султана уже плывет сюда, чтобы напасть на ваши корабли». «Я снова пошлю письмо за Марину. Может быть, никакого египетского флота и не предвидится, но...» «Пусть ко мне поспешит сеньор Диаш», — распорядился командор. «А мы с тобой составим пока прощальное письмо». 4 дня, получив от командора письмо, Диаш добивался приема у Замарина. Наконец его допустили во дворец. Диаш взял 4 солдат и прибыл к правителю с посланием Васко да Гамы и подарками. Замарин принял доверенного в захудалом для царского дворца тесном дворике. Одет был просто, в синей набедренной повязке и почти без украшений, 2 золотых браслета, нитка жемчуга в волосах. Принял Замарин португальца очень холодно. Солдат приказал оставить за порогом. При нем был старый коварный мавр Вали. Вдоль стен стояли наиры. Переводил слова Диаши переводчик Фернао Мартинеш. Диаш начал, как обычно, велеречивое приветствие, но Замарин прервал его. «Мне не нужны твои восхваления», — небрежно произнес Замарин. «А подарки твоего начальника не буду и смотреть. Пусть их отдадут приказчику. Письмо я прочитаю потом. Мне больше не о чем с тобой говорить. Я передам твои слова командору, государь. Позволь нам уйти». «Уходите». Замарин встал и, не оборачиваясь, скрылся за дверью, украшенной перламутром и бронзовыми розетками. Краснобородый Вали ухмылялся с откровенным торжеством. Наиры стояли неподвижно, держа перед собой наточенные мечи. Португальцы поклонились спине уходящего правителя Каликута. Затем вышли из дворца и направились к лавке, где находились их товарищи и которую охраняли наиры. Было уже поздно, светила луна. Диаш, Мартинеш и 4 солдат в шлемах и латах с пиками и мечами шли привычным путем к базару. В городе воцарилась ночная тишина, нарушаемая обычными звуками. Лаем собак, отдаленным говором, воем шакалов из-за реки. «Тебе не кажется, что за нами кто-то идет?» — спросил Диаш у Мартинеша. «Меня не покидает тревога. Вы думаете, сеньор, на нас могут напасть?» «Все возможно, будьте внимательны», — обратился Диаш к солдатам. «Мы готовы отразить нападение», — ответил за всех рослый Гаспаро. «Мы тоже слышали шаги то сзади, то по сторонам, за кустами». В это мгновение стрела звонко ударила наконечником по медному солдатскому шлему. Гаспаро пошатнулся, все невольно пригнулись. Диаш достал кинжал. Один из солдат приготовил кривой мавританский нож для метания. Снова просвистела стрела, ткнулась в стену, тянувшуюся вдоль дороги, и упала на землю. Зашуршала в кустах. Солдат метнул в ту сторону нож. Кто-то вскрикнул. Шаги и шуршание отдалились. Солдаты обнажили мечи, пошли быстрее, внимательно озираясь. Иногда казалось, что за ними продолжают следить. Из зарослей или из-за угла дома. Но преследователи так и не решились больше напасть на португальцев. Когда вошли в лавку, Диаш рассказал о том, что произошло. Все понимали, отношения не только с маплахами, но и с индийскими властями стали напряженными. Пока португальцы находились внутри помещения, к охранявшим наирам кто-то подошел и начал переговоры. Послышался лязг затвора. Лавку заперли снаружи. Португальцы оказались в ловушке. На следующий день по всем базарам и площадям Каликута ходили одетые в красные одежды глашатаи. Они оглушительно били в барабаны и оповещали население, что Замарин изобличил иноземцев как шпионов и запрещает с ними общаться. Арабы-лоцманы из Мелинди, помня о дружбе, связывавшей их султана с начальником флотилии, поспешили на Сао-Габриэль. Выслушав лоцманов, Васко да Гама стал мрачен. Дело принимало дурной оборот. Было неизвестно, убиты ли Диеш и его товарищи, или они в плену. Кроме того, Васко да Гама думал о том, что со дня на день в Каликуту может подойти военная эскадра египетского султана. Надо было предпринимать что-то решительное, но он пока выжидал. Тем временем приплыли из города какие-то люди. Командор подумал, наверное, они не слышали глашатая в Замарина, либо явились, чтобы убедиться в тяжелом положении начальника, у которого под стражей наиров находятся доверенные лица и часть нераспроданного товара. Присмотревшись к гостям, Васко да Гама заметил человек 20 богато разодетых индусов. Скорее всего, они принадлежали к местной знати. Командор приказал задержать их и припроводить в каюты. Одному из них, на вид самому почтенному, он вручил письмо к Замарину. Командор предлагал обменять захваченных индусов на Диоша и тех, кто находился с ним в лавке. «Родственники этих знатных индусов будут просить Замарина пойти на мои условия», — решил Васко да Гама. Диоша выпустили из лавки и под конвоем привели к Замарину. На этот раз правитель Каликута вел себя довольно любезно. Случившееся он объяснил недоразумением и сказал, что освобождает закрытых в лавке португальцев. «Возвращайтесь на свои корабли», — милостиво разрешил царь морского берега, «и отвезите мое письмо вашему королю». Писец Замарина вручил Диого Диашу обернутый белой вышитой тканью сверток, где были написаны слова приветствия и царские пожелания. Португалец взял послание, поклонился и покинул дворец. Когда всех португальцев привезли к каравеллам и они ступили на палубу, Васко да Гама объявил сопровождавшим, что отпускает лишь половину задержанных индусов. 6 человек он оставляет у себя, пока со склада не привезут оставшиеся в лавке товары. Как только отпущенные командором индусы отплыли на своих разукрашенных баркасах, в маленькой лодочке к Сао-Габриэлю примчался полуодетый, растрепанный Монсаид. Он упал на колени перед командором. «Ваша милость, умоляю вас», — рыдал Мавр, терзая на груди свой халат, — «позвольте мне остаться на корабле. За мою службу у вас маплахи разрубят меня на куски, я еле успел от них убежать». «Хорошо, Монсаид, оставайся», — сказал Васко да Гама. «Ты преданно исполнял мои приказы и, может быть, еще пригодишься». «Да благословит вас Господь, ваша милость. Я всегда буду преданно служить вам. Вы мой господин, я ваш слуга». После этого Монсаид оправил и подтянул свой халат, вытер слезы, огладил бороду. Он встал рядом с командором, всем своим видом показывая, что бодр, доволен и готов к услугам. «Переведи-ка, Монсаид, письмо Замарина», — произнес Васко да Гама и отдал свиток Мавру. В этом послании королю Португалии говорится: «Васко да Гама, твой придворный, прибыл в мою страну, чему я очень рад. Земля моя богата гвоздикой, имбирем, корицей, перцем и драгоценными камнями. В обмен я хочу получать от тебя золото, серебро, кораллы и красную ткань». К вечеру на 10 лодках привезли куски полосатой ткани, взятые с португальского склада в Каликуте. Наиры и приказчики Замарина предлагали обменять их на 6 знатных индусов, задержанных на Сао-Габриэле. Командор сказал Монсаиду: «Объясни мои слова, и пусть доведут их до сведения Замарина. Остатки товаров мне не нужны. Пленных я повезу в Португалию. Пусть они своими глазами увидят, что мы не воры и не шпионы, а враги наши еще пожалеют о своих происках против нас. Мы вернемся и отомстим. Мы покажем здесь всем, как португальцы отвечают на оскорбления». Каравеллы тронулись в путь. Паруса наполнились ветром, заплескались волны, рассекаемые корпусом кораблей. Вооруженные индусы на лодках пытались преследовать португальцев. Васко да Гама приказал дать залп из бомбард. Наира Замарина продолжали плыть за каравеллами и посылать им вслед тучи стрел, но ни одна стрела не достигла цели. Тогда индусы стали охотиться за маленьким Беррио, надеясь окружить его, отрезать от других каравелл и захватить. Положение мореплавателей становилось опасным. Внезапно началась гроза. Страшная, со сплошными потоками небесных вод, множеством перекрещивающихся ослепительных молний и оглушительными раскатами грома. Берег заволокла пелена дождя. Сильный ветер, будто по просьбе португальцев, погнал их корабли в открытый океан. Через несколько часов гроза прекратилась, и опять засияло нестерпимо палящее тропическое солнце. Лодок преследователей не видно было на неоглядном морском пространстве, как не было видно и самой Индии.